Глава третья. Россия. «Еня, не ругайся. Тебе нужен медосмотр, прививки и документы». Насчет документов Евгений не возражал, а вот два других пункта у него вызывали закономерные опасения. И место, в котором отчаянно воняло не пойми чем, тоже. «И это что, собака?» Существо, похожее на волосатого таракана, которое вскочило на руках у хозяйки и истошно завизжало, назвать этот звук лаем Евгений не смог. Впрочем, хозяйка завизжала еще громче своего аксессуара. «Вы что, сюда нельзя? Со зверями нельзя?» «А я думала, это ветклиника». Соня кое-как втащила внутрь Еню и, не обращая больше внимания на склочницу, развернулась к администратору. «Девушка, мы на 15:30 записаны». «Ага, енот Еня, да?» «Да». «Енот же! Он дикий, опасный! Мася нервничает!» «Дайте Масе валерьянки», — посоветовала Соня. Женщина задохнулась от возмущения и временно замолчала. Зато Мася старался за двоих, прямо-таки захлебываясь своим визгом. Соня переглянулась с администратором, и обе они выразительно вздохнули. Если высказать вслух, что они обе думают, мало не покажется. Да и нельзя девушке, на нее потом ругаться будут. Это ж клиент, существо ценное и неприкосновенное, оно деньги приносит. А по-хорошему, даже таких мелкотравчатых собачонок воспитывать надо, чтобы они знали команды, голос и молчать, нельзя и место. Ей-ей, они сами от этого только счастливее станут. Это все же собака, и создана она, чтобы служить человеку, а не чтобы человек ей прислуживал. Сейчас специалист воспримет. Возраст какой? Не знаю. Сказали года два, но это не точно. По размышлении Соня решила не говорить никому, что енот найденыш. А зачем? Если бы она себе заводила домашнее животное, вот такое она бы и выбрала. Умный, аккуратный, интеллигентный, другого слова и не подберешь. И с ним явно случилось что-то плохое. Просто так зверьё на дороге не оказывается. Нигде ни объявлений, ни каких-то сообщений, ничего не было. Хотя Соня и каналы мониторила, и соцсети, и даже объявления на столбах читала. Молчание енотов. Ну и ладно, пусть у них дома остается Еня. Авось не обедняет она. И заработать Соня может. И не объест ее енот. Рацион у него тот же, что у Сони и Марты. Террариума или каких-то особых услуг ему не надо. Пусть живет. Только вот документы. Вот Соня и отправилась в ветклинику. «Ветпаспорт оформлять будем?» «Конечно, девушка». Еня сидел рядом, всем видом показывая, что он вполне себе домашний. Кстати, дама с ее собакой-тараканом выглядела куда как более дикой. Ворчала себе под нос, сопела, но крыть было нечем. «Это ветклиника. Енот себя ведет великолепно. А вот ваша скотинка орёт так, словно с нее шкуру дерут на муфту. Вот чего оно разоряется? Может, это вас вывести?» Камера, установленная в углу, тоже действовала отрезвляюще. Это раньше можно было качать права, обвиняя во всем оппонентов. Век видео. Сие чревато мгновенным разоблачением. Так наврешь, а потом посмотришь видюшку с собой в главной роли, и будет обидно. Тебе. А полиции еще и работы меньше. Ветеринар выглянул из кабинета. «О, какой красавец! И воспитанный какой! Как зовут мальчика?» «Еня». «Енот Еня». «То есть Евгений», — вывернулась Соня. «Вир», — согласился Евгений. «Ладно, Еня, иди сюда». Ветеринар протянул вперед руки. Евгений демонстративно задрал хвост и направился в кабинет. Вот еще не хватало на ручки к мужикам залезать. «Фу!» Ветеринар похлопал рукой по смотровому столу. «А сюда влезет?» «Наивный. Если есть время и желание, енот залезет куда угодно». Что Евгений и сделал. Перекладина, потом лапами ухватиться за край стола, подтянуться и уместить на нем свои окорочка. «Красавец! «Ну, давай тебя осмотрим». Евгений стоически терпел, когда ему лезли в пасть и уши. Осматривали шерсть, взвешивали, светили фонариком. Воспротивился только один раз. И справедливо. Это людям меряют температуру во рту, а енотам – под хвостом. Увы, избежать экзекуции не удалось. Ветеринар оказался опытнее, и енота к столу придавил профессионально. Тот и дернуться не успел, не то что цапнуть. «Прости, приятель, я тебя понимаю, но так надо». Евгений такое не понимал и рычал вполне грозно. Даже когда ему предложили что-то вроде сушеного сырого мяса, демонстративно отказался его брать. «Это еще что? Вы бы ему еще червяка предложили. Или чем там еноты питаются в природе? Лягушку? Фу!» «Могу вам сказать, девушка, что ваш енот молод. Ему, может, года 3, а живут они лет 20. Он полностью здоров. Клейма нет, чипа нет. Так что прививочку от бешенства давайте ему сделаем». «Хорошо». «Держись, приятель». Иголка была острой, а лекарство болючим. Но Евгений не возражал. Смысл прививки он понял. Здесь и сейчас он енот, а у местных могут быть болезни. Глупо будет помереть, не пойми от чего. «Шикарный зверь. Просто великолепный. Сильно шкодит?» «Нет». «А должен?» «Хм». Врач задумался. «Вообще еноты очень активны. Везде залезут, все достанут, перегрызут, что захотят. Остальное сожрут». «У нас такого не было». «Агрессии не проявлял?» «Пару раз меня защищал». «Потрясающее воспитание. Девушка, скажите, а вы его на развод отдавать не будете?» «На развод?» «Ну, мальчик у вас шикарный, не кастрированный, кстати. Не метит?» «Нет». «Но девочку-то он рано или поздно захочет». Евгений едва не взвыл. Девочку он уже хотел, но подозревал, что Соня поймет неправильно. И вообще, он человек, еще ему енотих не хватало. «Вот видите?» – неправильно истолковал возмущенный вопль ветеринар. «Захочет, захочет, не сомневайтесь. Возьмите визиточку, это енотоферма. Надо будет, созвонитесь, да и свозите его к самочкам. Чего такому добру пропадать?» «Спасибо», – с сомнением поблагодарила Соня. Купила Евгению подходящий ошейник, шлейку и пошла на выход. Евгений задержался. Недолго, всего на пару минут. Все он понимал, и работа такая, и врач сам по себе человек неплохой, но термометр требовал отмщения. Кусать провода Евгений не стал, он же не дикарь какой. И проток уже знал. А вот повыдергивать их все из компьютера – секундное дело, вроде и ущерба никакого, и месть, ну хоть какая, а то так и подобреть недолго. На улице Соня огляделась. «Еня, побежали на автобус, нам бы за Мартой успеть». Евгений не возражал и пробежался, и в автобус успел влететь за Соней, и едва уши не зажал от дикого визга водителя. Даже еноты так орать не умеют, как женщины за рулем. «Это еще что такое? Куда с животным?» Соня упала на сиденье. «Он воспитанный, и у меня на руках». «Переноску покупай, а если насрет?» «Сама все уберу». «Это вы говорите только так. А ну выходи отсюда вместе со своей зверюгой». Соня хлюпнула носом. «По какому принципу выбирается место для ветклиники? Чем тяжелее туда добираться, тем лучше. Это исключением не было, и ходил сюда только один автобус. Пока еще дождешься, а на такси дорого». Евгений понял, что надо брать дело в свои руки. Спрыгнул с Сониных колен, встал на задние лапы и поклонился. Потом сложил передние лапки, как это делала Марта, когда что-то просила, и уставился на водителя. Женщина невольно заулыбалась. Пассажиры захихикали. Очкастая моська производила неповторимо умилительное впечатление на окружающих. А тут еще и жесты, и поклон. «Он что, дрессированный?» «Цирковой», — тут же соврала Соня. «Вы же знаете, В цирке животные на арене терпят. Смягчились все. «А, ну ладно. Но убирать сама будешь, если что». Соня закивала. В своего енота она верила твердо. Не нагадит. Евгений проследил за закрывающимися дверями и еще раз поклонился. Спрыгнул к Соне на коленки и прижался покрепче. А что, очень даже аппетитные округлости. «Мама!» «Софья Алексеевна, вы куда? С диким зверем!» «Он не дикий!» Соня задрала нос. «И вообще, вот его ветпаспорт. Это скорее он на территории садика может что-то подцепить». Сторож пожал плечами. «Если что, я вас предупредил. Может, оставите его здесь?» «Нет», — отказалась Соня. «Вир!» Евгению тоже не понравился взгляд сторожа. «Такой, что хочешь, сделает за бутылку. Сразу видно, еще и на живодерню сдаст. А Соня и наврет потом, не постесняется». В детских садиках Евгений раньше не был и смотрел по сторонам с немалым интересом. Все яркое, красочное, дети. Да, дети – это самое страшное. И почему им всегда нравятся еноты? Евгений дисциплинированно шел рядом с Соней и не отставал ни на шаг. Было подозрение, что детки его могут на части разобрать. Вот и Марта. Вылетела навстречу с радостным визгом, повисла на маме, поцеловала Еню в нос. «Можно домой?» «Иди, зайка». Воспитательница посмотрела на енота. «Софья Алексеевна, это ваш?» «Да». «Ручной?» «Абсолютно». «Надо же! Можно его погладить?» «Еня». Евгений со вздохом подошел к воспитательнице и протянул ей лапу. «Ой, он дрессированный?» «Да». «И такой умница!» Из садика они сегодня ушли чуть позже. Евгений впервые задумался, что у енотов тоже бывает нервный тик. Наверное. А дети были в диком восторге. Енота они натискали так, что он аж искрил. Енот же. А енот – это счастье. Рамира. «Магия! Только не это!» Литта Яна не знала, за что хвататься, за сердце или за голову. «Несносный мальчишка! Болван! Она же говорила! Она предупреждала! Ну почему он ее не послушался? Зачем ему вообще понадобилась эта Марина?» Посланный на разведку доверенный человек потратил несколько дней на сбор фактов, а потом явился при дочери Литты Яны с докладом. Все было не просто плохо, а очень плохо. Понятно, почему ее магия последнее время не слишком стабильна. Ладно, в этом возрасте у нее магии практически и нет. Все уходит на поддержание здоровья. И что получается? Ей плохо. И правильно. Она обещала позаботиться о Марине Линдле. А эта самая Марина беременна. И похоже от Евгения. Во всяком случае, последние пару месяцев она встречалась именно с ним. А Евгений не из тех, кто будет делить любовницу с другими. И что у нас получается? Литта Яна еще не нарушила ничего, но кое-что она обещала. Евгений ей просто как родной. Марина? Тут свои договоры и расчеты, о которых не хотелось вспоминать, но и забыть не получалось. Вроде как на ней и нет этого обещания, но себе-то не соврёшь. И тем более не соврёшь родовому алтарю. Родовой алтарь – это вам не просто так себе камешек. Это практически сердце рода, в постоянном движении. Рядом с ним заключаются браки, рядом с ним рожают детей. На алтаре им дают имена и принимают в род. На алтарь они проливают кровь по достижении совершеннолетия. Более того, на алтаре надо проводить обряды, чтобы разгонять силу по лейлиниям. Не будете этого делать, род в итоге вымрет. Или уступит свое место другим, тем, кого примет алтарь. Застывшая магия, концентрированная сила, полуразумная, стихийная и соблюдающая равновесие. Литта Яна его нарушила. Она еще не виновата. Она еще не клятва преступница, но она перешла грань. Условно. Что она могла сделать? Евгений взрослый, Марина тоже. Они прекрасно могли договориться и без нее. Но познакомились они на ее территории. Именно она, вместо того, чтобы отговорить и остановить молодежь, как-то подействовать. Да, она поговорила с обоими. Она нашла для Евгения любовницу. Но этого, видимо, было слишком мало. Или... Речь о действии или о его последствиях? Вот тут Литтаяна задумалась серьезно. Остановить двух взрослых людей нереально. Она не успела. А вот что реально? Что зависит от нее? Найти Евгения, который сейчас неизвестно где. Помочь беременной Марине? Яна потерла лицо руками. Надо бы узнать все поточнее, а уж потом она будет предпринимать какие-то шаги. Не то наворотит она такого, что век не расхлебать и ей всему роду. В том-то и беда. Она старая, она умрет, не жалко. Но по кому ударит откат за ее дела? Это ведь не только так говорится, что ребенок не в ответе за родителей, а на деле шалишь. Еще как в ответе. И спрашивают строго, и увильнуть не удается. Если ты в роду, ты в ответе за все родовые дела. И за собой тоже следи, потому что и твой грех упадет на всех. Глава рода за всех может отречься, отказаться от того, кто нарушил клятву. Как правило, это влечет за собой смерть клятва преступника. Если дело будет более серьезным, Литтаяна и на это была готова. Она пойдет к алтарю и откажется от рода, чтобы никто не пострадал. Она уже согласна. А все остальные Рейнарды? Увы, Литтаяна знала ответ. Они никогда не позволят ей отказаться от рода и никогда не выгонят. Еще и упираться будут. И ответственность на себя перекинуть попробуют. Ее любят. Но ведь и она их любит. Значит, она должна сделать все, чтобы ее родные не пострадали. Фелиция ей поможет. Обязательно. А пока... Литтаяна позвала секретаря и принялась диктовать все, что могло понадобиться в ближайшее время. Слуги забегали, а Литтаяна сидела, держалась за виски. Голова разламывалась и думала, думала. Она просто пообещала позаботиться. За это может быть такой откат или нет? Пока она не узнает всех подробностей, она не сможет дать ответа. Магия. Хоть бы совершенная ей в юности глупость не отозвалась на ее семье. Россия. «Ой, Инна! Еноты — это сокровище!» «Серьезно?» «Да. У меня Марта с ним читать учится». «Ты представляешь? Сидит рядом с ней, серьезный. В азбуку смотрит, будто понимает что-то. А если Марта начинает отвлекаться...» Фырчит, ворчит, ругается на нее так забавно. Мультфильмы с ней обучающие смотрит, даже книги листает. А ничего не сломал? Не погрыз? Вообще ничего, даже не нагадил нигде. Или пользуется унитазом, или ждет нас и гуляет рядом с Мартой. От нас ни на шаг, представляешь? Слушай, ты так о нем рассказываешь, я даже завидовать начинаю. Ой, Инна. Я сама себе завидую. Никогда не думала, что еноты такие умные. И чистоплотный такой. С пола есть ничего не станет. Лапы постоянно моет. Полоскается. А соседи не против? Пока молчат. Ну, не знаю даже. Все-таки это не комнатное животное, енот. Я тоже раньше так думала. А сейчас? Еня, чудо. Ты представляешь, вчера смотрю, хлеба нет. Ты же знаешь, Марту дома одну не оставишь. У нее крик, писк, чуть не истерика. А тут иди, мама, за хлебушком. Мы с Еней мультик смотрим. На кассе очередь. Я чуть не полчаса, даже больше простояла. Пока туда-сюда, прибегаю вся в мыле. А эти двое сидят и на меня смотрят с одинаковым видом. Мол, чего ты, мамочка, так летела? Могла бы еще погулять. «Ты уверена, что у тебя дома живой енот?» «Инна?» «Судя по твоему описанию, у тебя поселился ангел. Крылышков нет? Да ну тебя!» Женщины рассмеялись и открыли дверь для первого клиента. Смех смехом, но Соня почти мгновенно привыкла к еноту. Животное оказалось на редкость умным и воспитанным. Он и правда ничего не драл и не грыз, не метил и не орал попусту. А если сидел рядом с Мартой, то довольны были оба. Соня объяснила дочке, что не надо надевать на енота платьице или засовывать его в кукольную кроватку. Марта согласилась, и они играли вполне мирно. «Советую мои слова к обычным енотам не применять. Они как раз способны разобрать на атомы даже космический корабль. И кусаются, и бешенство переносят, если дикие». Гулять Еня тоже выходил спокойно, хотя и смотрел с опаской по сторонам и принюхивался ко всему вокруг, но реагировал спокойно, не орал, не лез на голову, не задирался с собаками и кошками, не охотился на птиц и не кидался на людей, так что был легко принят на площадке для выгула собак. Рабочий день прошел спокойно, и Соня отправилась забирать Марту из детского сада, потом домой, поужинать и на прогулку. Да, с енотом. Вот с Еней Марта гуляла в удовольствие. Енот брезгливо обходил песочницы, в которых отмечалось не одно поколение бродячих собак и кошек, послушно лазил по детскому городку и терпел гладивших его и тискающих восторженных детей. Ворчал только на тех, у кого были грязные или липкие руки. Вот и сейчас. «Еня!» «Голубая? Марта, милая, он же мальчик, шлейка со стразами». «Мама, он красивый мальчик!» Пришлось еноту впору. Соня застегнула ее, и они втроем вышли из подъезда, прошлись по двору, потом решили зайти на детскую площадку. «Софья, что это за мерзость?» Голос взрезал вечернюю тишину, словно скальпель хирурга. Соня дернулась. «Ой, Любовь Николаевна, здравствуйте!» «Что еще за деревенское ойканье? И как вы одеты?» «Нет, сколько тебя ни учи, а деревню из девушки не вытравишь». Соня обреченно ссутулилась. «Любовь Николаевна, давайте не будем сейчас выяснять отношения». Но остановить Любовь Николаевну добрым словом было нереально. Вот если бы еще пистолет добавить или хотя бы сковородку, дело другое. «Что это с вами за гадость? Она дикая? Ты что, завела хищника?» «Кррр!» – высказался Еня, с любопытством разглядывая прибывшую даму. «Он да». Летним вечером в обычном дворе Любовь Николаевна была уместна примерно как новогодняя елка, в элегантном светло-зеленом костюме, который подчеркивал ее худощавую фигуру, в туфлях на шпильках, с укладкой и даже с бриллиантами. После шести вечера «можно. И неважно где. Хоть в метро». «Фу!» – ответила ему Любовь Николаевна. «Софья, изволь уделить мне внимание». Соня только вздохнула. «Марточка, детка, поиграй, пожалуйста, с Еней. Я сейчас, буквально минуту». «Еня!» Енот послушно развернулся к детской площадке. «Кррр! Фу!» Еще раз поморщилась ему вслед Любовь Николаевна. «Надо быть вовсе дурой, чтобы завести такую пакость. Но речь сейчас не об этом. Софья, мой сын собирается жениться». Евгений навострил уши, прислушиваясь к разговору. В этом мире он жил уже больше 10 дней и считал, что время проводит достаточно удачно. Марта училась читать, и он вместе с ней смотрел обучающие и развивающие мультики. Понял, что такое компьютер и телевизор. Научился их включать и слушал новости. Когда Соня уходила на работу, а Марта в садик играть с другими детьми, он брал детские книги и старался осваивать местный язык. Читать пока получалось плохо, писать тоже. Но Евгений не сдавался. Ему еще точно надо 10 дней. А потом надо будет начинать искать ведьму. Или мага. Или... ну, кто-то тут у них водится. Евгений здешнее мироустройство не особенно понимал. Вроде как и ведьмы тут есть, и колдуны. Пишут ведь о них. И мультфильмы снимают. Не стали бы люди писать о несуществующем. Только как их найти, непонятно пока. Ничего, со временем он во всем разберется. Сейчас было интереснее, что это за зараза такая прицепилась к Соне. Судя по внешнему виду, дура и стерва. Таких Евгений в своем мире видел регулярно. На раутах и в салонах их несчетное количество. В любую сторону плюнь, в такое и попадешь. Правда, с ним такие дамочки были всегда любезны. Наследник от. Молод, богат, красив, прекрасный объект. Или для собственной охоты, или для какой-нибудь племянницы, дочки, внучки, жучки. А вот с Соней эта выдра разговаривала достаточно жестко. Послушать бы, но Марта рядом. Ребенка-то не бросишь и незаметно с ним не подкрадешься. А выдра явно давит, и Соня опускает плечи, и глаза у нее грустнеют. Евгений это видел. Кое-что о своей домовладелице и спасительнице он уже понял. За других она может порвать. А вот за себя лишнего слова не выговорит. Все будет сомневаться, размышлять, права она или нет. Стараться никого не обидеть. Не умеет она отстаивать свои интересы. Только чужие. И то не всегда получается. Соня легко может растеряться и испугаться. А перед этой грымзой и вообще выглядит блекло. Ее явно на что-то пытаются подвигнуть. И, судя по морде дамы, серьезное и неприятное для Сони. Тетка уверена, что ее продавит. Соня сопротивляется, но как-то вяло. Таких зеленых надо сразу в морду или с матюгами до заволосы. «Нет, вы с ума сошли?» «Опа! Это что же такое ей предложили?» Зеленая дама опять заговорила. Евгений огляделся вокруг. «Ладно, ладно, будь ты хоть какой зеленухой. А обижать Соню он никому не позволит. Укусить или нагадить на вредную бабу нельзя. Столько-то он понимает. Но... что у нас тут рядом? Помойка?» Обычно Евгений держался от нее подальше и Марту близко не подпускал. Вот еще не хватало. А сегодня решил изменить себе. «Еня?» «Вир!» Марта, вот умный ребенок, послушно шла рядом, держась за шлейку, и даже молчала. Евгений хозяйским взглядом оглядел помойку. «Где тот мусор, который они сегодня выкинули?» «Вот пакет. Берем. Гадость, конечно, но он потерпит. Для хорошего дела». «Кррр!» Марта только глазами захлопала, глядя, как ее личный, чистоплотный и аккуратный енот одним прыжком взлетает на мусорный бак и добывает из него какую-то стеклянную банку, а потом аккуратно спрыгивает вниз и тянет девочку за собой. «Вррр!» «Подумай и прими правильное решение». Любовь Николаевна смерила взглядом эту простушку. «Да уж, женился сын. Вот еще гадость какая. Но теперь-то все хорошо будет. А мелкие шероховатости она мальчику поможет подчистить». И женщина развернулась на каблуке. «Ой!» Земля оказалась неожиданно скользкой. Крутанулась, ушла из-под ног. И роскошная светская львица... Именно так про себя Любовь Николаевна и думала, такой себя и ощущала. Вульгарно приземлилась. Нет-нет, не на все четыре лапы, а на копчик. «Ай, блядь!» Соня смотрела на это, открыв рот, а минутой раньше на то, как ее личный енот, заботливо иначе и не скажешь, разлил что-то за спиной Любови Николаевны. «Кррр!» Кажется, она его задела сумкой. Марту он подальше оттащил, а сам не успел, попался. «Енечка». Соня, не обращая внимания на ругающуюся свекровь, ощупала енота. «Енечка! Еня! Цел? Ну-ка, дай лапу прощупаю. Вот умничка моя, солнышко золотое». «Мамочка, а что такое, блядь?» Марта с интересом смотрела на поверженную львицу. Соня ахнула. «Дочка, это плохое слово. Не надо так говорить. Идем отсюда». «Ты! Немедленно помоги мне подняться!» – завизжала Любовь Николаевна. «Простите, но мне надо кормить ребенка ужином и укладывать его. отрезала Соня. «И енота надо сводить к ветеринару. Он у меня приличный, к матюгам неприученный. Животное не должно подвергаться моральным травмам». «Ах ты!» Может, и хотела бы львица встать. Но перевернуться в позу льва, то есть на четвереньки и встать, не позволяло самомнение. А просто встать на ноги без опоры. Мало того, что скользили ноги в дизайнерских туфлях, так еще и рука попала во что-то невыразимо вонючее. «Это еще что такое? Блять!» Это было масло из-под шпрот, ну и сами шпроты. Накануне Соня, которая любила этих незатейливых рыбок, купила их, но в банке. Да-да, они сейчас и так выпускаются. Не в консервной банке, а в стеклянной. «Есть такое. Лично купила. И так же попала». И жутко расстроилась. Открыла шпроты. А это не рыба, а злобная прибалтийская мстя. Другого слова и не найдешь. То ли технологический процесс нарушен, то ли шпроты попались не те. Воняло от этой рыбы так, что Еня, расположившийся за столом, расчихался и спрыгнул вниз. Конечно, есть это было нельзя. Соня подумала, потом закрыла банку обратно и кинула в мусорное ведро. Таким и врага не угостишь. Не отравится, сбежит раньше, чем до стола дойдет. Даже вытряхивать шпроты и мыть банку, и то не хотелось. От одного запаха глаза слезились. Вот эту банку и выкопал из помойки ее личный енот. И вылил все содержимое аккурат за спиной Любовь Николаевны, пока та выгрызала мозг бывшей невестки. Банку он заботливо донес до мусорки, поставил рядом, а потом вернулся обратно. Соня взяла за руку Марту, другой рукой подхватила шлейку и развернулась. «Ты! Вернись немедленно!» «Позвоните Сене, он поможет», — отозвалась Соня, покидая поле боя. «Ты! Это что тут еще за виск такой?» — раздался во дворе грозный голос Ники Вячеславовны. «Это что за быдло тут рот разевает? А вот я сейчас полицию вызову. Да сдам тебя на 15 суток. Ишь ты, а еще костюму надела. Нажрутся тут и буянят. Здесь тебе не на родной помойке. Здесь тебе приличное место». Зная свою бывшую свекровь, в этом раунде Соня поставила бы на команду из Ники Вячеславовны и банки шпрот, но визг по двору разносился еще долго, аккурат до приезда скорой помощи. А надо было психбригаду вызвать. Две для верности. Вечером, когда Марта уснула, Соня сидела на кухне. Сидела, прислонившись спиной к ножке стола, и гладила енота, и рассказывала. Выговориться хотелось. «Еня, ты знаешь, зачем сегодня моя бывшая свекровь приходила?» Оказывается, Сенечка нашел себе подходящую партию, но ребенок ему не нужен, и алименты он платить не хочет. Так что Любовь Николаевна хотела, чтобы я созналась в своей измене. Как-то там это правильно. Я признаю, что Марту родила не от Сени. Он больше не отец. Алименты тоже не платит. Свободен и счастлив. Как сопля в полете. Сволочи они. Кррр. Енот против определения не возражал. Гладил Соню по руке своими лапками и заглядывал в глаза. Предлагал продолжать. «Как-то неудачно у меня сложилось с браком. Вот правду говорят, что хорошее дело браком не назовут. Хотя у родителей-то все хорошо. Мама с папой поженились, меня родили. А потом, сам видишь, квартира маленькая, тесно в ней. Мамина родня из деревни, отец туда не хотел. Там сложно вообще все. А папина бабушка тоже маму не слишком любила. Так родители на Камчатку уехали, там заработать можно, а я там болеть начала, что ни день, то бронхит. Мама мучилась, а потом с бабушкой договорилась, и меня к ней, сюда отправили. Тут я хоть болеть перестала. Ты не думай, бабушка Вера хорошая была, и меня любила, и воспитывала как могла, и квартиру мне оставила, дарственной. А Любовь Николаевна, ее знакомая. Раньше они вровень были. Потом у свекрови муж разбогател. Они с бабушкой почти не общались. Но на похороны она пришла. С сыном. А потом Сеня меня после работы встретил. Так все и началось. После бабушкиной смерти у меня денег много не было. Родители особенно не помогали нам никогда. У них на Камчатке там свои заботы. У меня два брата есть. Вот родители ими занимаются. Решили там остаться. Думают, где лучше квартиру купить. Деньги откладывают. Мама за бабверину квартиру обиделась. Сказала, что им она сейчас нужнее. Когда я замуж вышла, мама предлагала на нее квартиру переписать. «А что такого? Я же замужем. Меня должен муж обеспечивать». Но тут уже Сеня был против. Сказал, чтобы я квартиру сдала, а жить будем с его мамой. «Как же? Сдашь ты ее с Никой Вячеславовной под боком. Она на любых квартирантов кидается. Раз скандал устроила, два. Сеня понял, что толку не будет, и квартиру мы просто закрыли. Мы тогда хорошо жили, знаешь. Меня даже Любовь Николаевна сильно не грызла. Дом большой, готовит кухарка, убирает повар. Я мастером по маникюру работала, но Сеня был против. Да и его мать тоже. Моветон. Да-да, работать. Это плохо. Вдруг кто из их знакомых ко мне заявится? Невестка Кучеровых и маникюрша. Визгу было. В Африке, наверное, слышали. Устроили меня на искусствоведческий факультет. Хотя я там чуть на лекциях со скуки не подыхала. Не мое это, понимаешь? Вот медицина мне нравится. Биология, химия. На косметолога я бы учиться побежала. А картины, дворцы... Бррр. Не мое это. Вообще никак не мое. Чтобы вовсе с тоски не помереть, начала однокурсницам ноготки делать. Часть лекций прогуливали, а в этой квартире я и работала. Никто и не знал. Девочки так, между собой шептались. Даже без денег, просто для практики. Сеня не жадный, мои расходы он не проверял. Первое время. Вррр. Вот ты понимаешь. А потом я забеременела. Беременность легко проходила. А потом восьмой месяц, роды на носу. Надо с врачом договариваться, чтобы в роддоме все нормально было, чтобы присмотрели за тобой. А у меня знакомых и нет. Зато у свекрови полно. Она и с главврачом знакома, и еще много с кем. Ей надо было просто трубку поднять и позвонить. Я Сеню попросила. Сеня с мамой поговорил и сказал, что все в порядке. Все оговорено. Я и не спросила, как, что, к кому. Дура была, молодая, влюбленная идиотка. Роды у меня вечером начинаются. Сеня с мамой дома нет. У них дела. Я ему позвонила. Сеня сказал, чтобы я скорую вызвала. Я и вызвала. Приехали. В роддом меня привезли. В тот самый, который и планировали, с которым якобы свекровь договорилась. «Думаешь, обо мне там кто-то слышал?» «Нет, Еня. Ни с кем моя свекровка не разговаривала и не думала даже. У меня схватки идут, мне рожать надо, а полночь. Ну, мне вкололи какую-то пакость и в палату. Врачу возиться было неохота. Я до утра себя и не помню особо. Помню, что больно было. А с утра главврач пришел. Он меня в лицо знал. Тут всем досталось, а меня потащили на Кесарево. Резать. Что уж мне там дали, чем накололи, не знаю. Не поверишь, месяц ходила-падала. Марту взять боялась. Просто со стула встаю и падаю лицом вниз. И живот болит, и шов, и голова как чумная. Я спрашиваю, говорила его мама с кем или нет, ну и получила в ответ. И мама занята, и ничего страшного не случилось. И вообще, чего тебе? Ты жива осталась? Вот и радуйся. И вообще раньше в поле рожали. А я неправильная, раз сама не справилась. Я ж не объясню, что и вякнуть не успела. Хорошо еще мне кухарка помогала. Сама-то Любовь Николаевна готовить не любит, но и наняла тетю Зину. Она меня очень выручала. И подсказала многое. И научила. Сеня первое время с дочкой возился. Это было. Ему интересно было с ней как со зверьком каким. а потом его мамочка в оборот взяла. Ну и меня. Им наследник нужен. Продолжатель рода. А тут девчонка. И я получаюсь порченная. После Кесарева же надо года три ждать, чтобы все поджило нормально. И самой родить мне никто теперь не даст. Только операция. Не дай бог шов разойдется. Ну и началось. Капля камень точит, а у меня и сил ни на что не было. Марта еще у меня капризюшка такая была. Все рядом с человеком, все внимание ей. Чуть что не так, в крик. Марте 2 года было, когда Сеня на развод подал. Делить нам нечего. У меня квартира до брака получена. Да еще договор ренты. У него ничего нет, все на маму оформлено. У него 1 зарплата, минимальная. Алименты с нее копеечные. Так что я взялась уже ногти пилить всерьез. В салон устроилась. По деньгам у меня нормально выходит. И однокурсницы ходят, и подруг привели из знакомых. Клиентура приличная. Можно бы и на дому работать, но тут Ника Вячеславовна, да и ребенок. Не хочу чужих в доме. Марта в садик, я на работу, потом домой. Вроде налаживаться начало, а тут новая радость. Сеня с ребенком, чтоб ты знал, вообще не видится. Может, раз в месяц явится, что-то привезет, вроде копеечного чупса. Марта его и не ждет уже. А он личную жизнь устраивает, новую производительницу себе ищет. Вот нашел, видимо, кого-то, и свекровь заявилась, представляешь? Я должна заявить, что проститутка, что от мужа гуляла и дочь нагуляла. Это чтобы Марта потом претендовать ни на что не могла, и Сеня был вольным и свободным. Сволочи они, Еня. Твари. Енот согласно курлыкал и похрюкивал, гладя Соню по руке и заглядывая ей в глаза, и становилось как-то полегче. «Ну что поделать, если самый приличный человек рядом с тобой — это енот?» «Да ничего, радоваться, что он есть». История Сони реальна. Записана с ее согласия, только имя я изменила. Евгений не мог сказать, что услышал нечто новое. Случается. Подобное было в практике у аристократов. Не все, конечно, разводились, но бывало. И болезни, с которыми даже алтарь не справлялся, не то что ведьмы, тоже случались. Но ребенок тут при чем? Хотя... Евгений видел, как Соня и Марта любят друг друга, как девочка лезет к маме на ручки. А если бы ее отобрали? Как на Рамире. Соню бы это добило. Она бы просто жить не смогла без дочери. А вот сколько времени пройдет, прежде чем этот бывший гад решит ее шантажировать дочерью? Евгений был уверен, что это вопрос пары дней. И словно отвечая его невеселым мыслям, зазвонил Сонин телефон. Завибрировал. Ночь. Марта спит. «Алло, Сеня?» Орал бывший муж так, что слышно было, наверное, даже на улице. Соня даже сразу не поняла, в чем смысл. Сообразила только через пару минут. «Что-что сломала? Копчик? Со смещением?» Визг был ей ответом. Евгений с интересом прислушивался. «Надо же, а он и не знал, что это так лечится. Какие шпроты удачные попались?» «Есть такая травма. А болеть перелом начинает не сразу, не в ту же секунду. Час-полтора обычно проходит до боли и опухоли». Наконец виск успокоился, и Соня смогла вставить пару слов. «Сеня, я твою маму не била, не толкала, ничего ей не ломала. Она сама поскользнулась и упала. Это бывает в ее возрасте и на таких шпильках». «Мама говорит, что это ты!» Видимо, Сеня тоже выдохся и перешел от крика к обвинениям. «Я? Что?» «Я с ней разговаривала и одновременно раскладывала у нее под ногами шпроты? Что я с ней такого сделала?» «Ладно, ладно». Главный виновник торжества на данный момент сидел рядом с довольной очкастой моськой. «Но не выдавать же приличное животное на расправу!» «Если бы она к тебе не поехала, а если бы Бог не создал землю, то и Адама с Евой бы не было», — не выдержала Соня. «Знаешь что, «Иди-ка ты, к маме в травму!» Сбросила вызов и выключила телефон. «До утра!» Подмигнула еноту. «Ну ты и диверсант!» «А вообще, это были самые лучшие шпроты в моей жизни!» Евгений был с этим полностью согласен. Любовь Николаевна лежала в палате. И было ей больно и обидно. Болел копчик. Врачи ей, конечно, и вкололи обезболивающее, и таблеточку дали, а все равно ныло. И лежать придется на боку и на специальной резиновой подушке, и подниматься пока нельзя, и даже в туалет. М-да, последнее самое сложное. С переломом копчика там действительно человек получает кучу проблем. Расписывать подробно не буду, но все очень неприятно. А лежать ей так пока не срастется. А возраст уже не детский, чтобы за 2 недели переломы проходили. Это минимум месяц, а то может и 2. И это если проблем не будет, если штыри вставлять не потребуется, если... И самое обидное, что даже в дорогой швейцарской или там израильской клинике скажут то же самое. Уж столько-то Любовь Николаевна понимала. Не была она полной дурой. Стервой? Безусловно. Заразой, которая зациклилась на своем великосветском образе жизни, тоже. Но практичность у нее была всегда. Как бы печально это ни звучало, вот та самая крестьянская сметка, такая житейско-хитрованско-хуторская. На 2 шага вперед Любовь Николаевна видела всегда, а просчитать дальнейшие последствия – нет, это для нее уже было слишком сложно. Этим занимался сначала муж, а потом и сын. У мужа получалось лучше, у сына хуже. Но... Сына Любовь Николаевна, соответствуя своему имени, любила. Даже любила. Обожала. Сдувала пылинки и соринки. Готова была носить на руках и не дышать рядом. Это же Сенечка. Ее чудесный, самый замечательный, лучший, восхитительный сыночек. Кто-то думает иначе? Переехать трактором и завалить навозом. Не обсуждать, выполнять. И, конечно, Сенечка был достоин самого лучшего. Самого лучшего дома, машины, фирмы, девушки. Вот с девушками возникла небольшая заминка. Крохотная такая. Любовь Николаевна точно знала, что мальчику нужна девочка. Это физиология. Но не подбирать же ради физиологии на улице всякое не такое. А вдруг попадется какая-то Дунька из деревни, вцепится в мальчика, начнет скандалить, ругаться опять же. А каких детей может нарожать такая... особа? Фу. А Сенечка богат, и всякие Дуньки с Маньками вокруг него так и вертятся. Не вытерпит мальчик, соблазнится, а потом сколько будет проблем. Нет-нет, так нельзя. Надо самой и срочно найти для Сенечки подходящую девушку. Тут-то и подвернулась Любови Николаевне Соня. С Сониной бабушкой она действительно дружила по-соседски. Раньше, давно еще. Потом уж разругались они, когда та на правах старшей и более умной начала учить Любовь Николаевну уму-разуму. Какое она право имеет? И вообще. Вот не надо говорить, что Любови Николаевне еще бы 3 детей, а то одного она портит своей любовью. И про деньги не надо. Верка просто их сама заработать не может. Вот и вредничает. Разругались они тогда. А через 10 лет Любовь Николаевна и на похороны к подруге пришла. Кто ж знал, что у нее сердце больное. Там-то Любовь Николаевна с Соней познакомилась и довольно потерла руки. А что? Вот она, идеальная жена для Сенечки. Родители есть, но где-то там, далеко. Так что у мальчика, считай, ни тестя, ни тещи не будет. Красота. Сама девушка хозяйственная. Но это, конечно, ни к чему. Хозяйством есть кому заняться. Но пусть будет. Не глупая вроде. Образования, правда, нет. Но это ее и пристроить куда-то можно. Работает. Ладно, бросит. Есть и другие плюсы. Соня молоденькая. Как ей Сеня скажет, так и будет. И слушаться она будет, и любить его, и ценить. И первый он у нее будет. То есть девушка чистенькая, ничего мальчик не подцепит. Внешность тут тоже плюсик. Соня не яркая и такого чуточку деревенского типа. Мышь среднерусская ширококосная, но это тоже хорошо. Она и не балованная, и Сеню ценить будет. Сеня-то намного красивее Сони. И опять же, никто на нее заглядываться не будет. Она перед мужиками хвостом вертеть не станет. Можно брать. А потом? Поживет она с Сеней 3-4 года. Видно будет. Конечно, эта девица недостойна его Сенечки. Но вот беда. Принцесс в город не завезли. Придется подождать чуточку. Так и произошло. Правда, кое-что Любовь Николаевна не просчитала. Нет-нет, она невестку честь по чести отвела к своему гинекологу на осмотр. Сама приказала подобрать ей таблетки. Куда им еще детей? Молодые же, пусть пока нагуляются. Соне образование получить надо. Вот, к примеру, искусствовед. Очень элегантно, утонченно. И разговор это дурище поддержать сможет. И Мане от Мане отличать будет. Что там сама Соня думает по этому поводу? Вот уж эта Любовь Николаевну не интересовала вовсе. Соня что-то вякала на тему медицины и косметологии, но это уж вовсе глупости. Чтобы невестка Кучеровых кому-то ногти пилила или морду шлифовала? Нет-нет, это недопустимо. Ей что потом, свой салон покупать? Да она ж дура, она прогорит мгновенно, а убытки всей семье. Пусть учится на искусствоведа. Беременность Сони стала первым досадным просчетом. Но кто ж мог подумать? Простыла дура, а у нее экзамен. Но она и напилась разной дряни от гриппа. Кто ж знал, что она так сработает? Что откажут противозачаточные и что Сонька сразу же залетит? Внуки? Любовь Николаевна и слышать-то этого слова не хотела. Она еще молода, очаровательна. Она еще 6 раз замуж может выйти. За кого? А вдруг принц Чарльз в их город приедет? А что? Она-то любую английскую страшилу за поезд заткнет. Там все бабы как овсянка. Посмотришь и подавишься. Куда им до Любови Николаевны? Она бы Соньку на аборт отправила. И плевать на все ее возмущения хотения. Но. Ох уж это но. Соня ходила легко. Ее не тошнило. А строение такое, чуть не до 5-го месяца было непонятно. Она и сама не поняла, дура такая. Критические дни? А Соня искренне думала, что это из-за таблеток. Сказано же, могут влиять на цикл. Вот, наверное, и повлияли. Она и не сообразила сразу. А потом и поздно было. Взяла эта дура, да и в обморок упала прямо на сессии. Тут, конечно, и медсестра прибежала, и скорую вызвали. Мигом беременность определили. И что тут сделаешь? Ничего уже не получится. Только рожать. Любовь Николаевна злилась, негодовала, сверкала глазами, но выбора у нее не было. А Сонина просьба про врачей, роддом и какие-то договоренности. Положа руку на сердце, она просто забыла о ней, как и обо всем неприятном в своей жизни. И обвинение Сони возмутило ее до глубины души. Эту дрянь в дом взяли, считая из милости. Сеня до нее снизошел. А эта деревня, нет бы ноги его матери целовать от счастья. Еще претензии высказывает. С ума сошла девка. Точно. И имя это для ребенка. Подумаешь, в марте она родилась. Любовь Николаевна точно знала, как надо назвать ее внучку. Диана. В честь той самой потрясающей леди Дианы Спенсер. А что судьба у этой леди трагичная? Ну так что же? Кого это волнует? Соня, кстати, об этом знала. Сеню просить она не стала. Понимала, что муж запишет ребенка так, как скажет Любовь Николаевна. А сама Соня все же была чуточку суеверна. Кому ж захочется, чтобы твой ребенок и так же вляпался? А потому? Да-да, госуслуги. «Наше все. Соня туда зашла прямо с телефона и послала заявление. Заранее заполнила. А потом вошла в Сенин личный кабинет и ответила на уведомление, согласовав Марту Семеновну Кучерову. Код она знала, чего там не знать. Сеня ко всем своим кабинетам давал доступ мамочке, поэтому везде устанавливал одинаковые логины и пароли. но и на госуслугах тоже. Логин, номер телефона, пароль, дата рождения мамочки. Любовь Николаевна об этом так и не узнала и жутко злилась потом на сына. Небось, он не прочитал, чего Сонька выдумала. А она и рада, дорвалась деревня. Марта. Фу! Впрочем, к внучке Любовь Николаевна не испытывала ровным счетом ничего. И вообще, как говорят в интернете, эта жена сломалась, несите следующую. Соня должна была виться вокруг мужа, обожать его, угождать, ценить и любить. А она переключила все внимание на этот гадкий хныкающий сверток. Опять же, и вид у нее после родов стал ужасный. То Любовь Николаевна ее хоть в салоны водила, а сейчас задница толстая, грудь. Вот это все молоко, вены эти. Противно так. Она-то Сенечку не кормила. И ничего. И Марту можно было бы на искусственное вскармливание. А Соньке себя в порядок приводить. Хоть в какой. А главное что? Кесарево сечение. То есть Сонька мало того, что полгода не могла свои обязанности выполнять, так еще и потом. А она сможет второго ребенка родить? Если так подумать. После кесарева сечения там ограничения есть. Да и Сенечка маме признался, что Соня стала не такой, как раньше. Не нравится она мальчику. Приговор был скор и справедлив с точки зрения мадам Кучеровой. Соня получила развод и отправилась к себе в свою добрачную квартирку. Ребенок, ну, не Любови Николаевне же с ним возиться. Нужна Соньке эта личинка. Пусть она с ней мучается. Лично знаю такую свекровь. Имущества у Сенечки никакого нет. Алименты ему платить только с официальной зарплаты. Сонька даже и не вякнула ничего. И по делам. И все было хорошо и спокойно примерно полтора года. А потом Сенечка встретил Илону. Любовь Николаевна сразу поняла. Это она. Та самая девушка, которая нужна Сене. Модная, элегантная, утонченная, к тому же за ней дают хорошее приданое. Она из богатой семьи. У нее отличное образование, не то что у Соньки. Сенечка начал встречаться с Илоной, и все у них было хорошо. Но в дело вмешался отец Илоны. Именно Борис Михайлович с язвительной усмешкой поинтересовался у Сени, как поживают его первая жена и ребенок. И мальчик растерялся. Понятно же, Сеня просто сказал первое, что на ум пришло, что эта женщина и ее ребенок не имеют к нему никакого отношения, и рассказал все, ну почти честно, что на Соне он женился из жалости, что узнал о ее изменах, когда-то уже была беременна. Она до последнего не говорила ему ничего даже про ребенка, наверное, надеялась от него избавиться. Так что как только стало можно, он развелся, а ребенок не его. Откуда ж он знает, чей там ребенок? Он так страдал. Илона, конечно, расчувствовалась, но отец у нее оказался из другого теста и вообще отвратительно недоверчивым, и поинтересовался, сделан ли анализ ДНК, подписан ли отказ от родительских прав и прочие малоприятные документы. Нет-нет, он не настаивает. Но и вы поймите правильно. Такие дети приравниваются в правах с законными детьми. Вот ему бы не хотелось, чтобы вышла Илоночка замуж. Жила-поживала, добра наживала. А потом появилась какая-то левая дочка, да и кусок оттяпала. Положа руку на сердце, Любовь Николаевна его понимала. Это ж дело было за малым, поговорить с Сонькой. Она же дура, мягкотелая наивная дура. Пусть подпишет пакет документов. И все будут довольны. И Сенечка с Илоной поженятся. Это же хорошо, правда? Но внезапно заортачилась Сонька. Казалось бы, какая ей разница? Алименты она все равно получает копеечные. На наследство она может даже не рассчитывать. Ну, ладно. Любовь Николаевна даже готова ей была выплатить некоторую сумму. Не слишком большую. Только бы не возиться с этой дурищей. И надо же, эта дрянь деревенская отказалась, заявила, что не поступит так с ребенком. Да какая ей разница, девчонки? Илона обязательно Сене родит сына, а лучше двух или трех. А Сонька – дура. Она не гулящая. Она не хочет, чтобы Марту называли дочерью проститутки. Любовь Николаевна обязательно бы ее дожала. Но какая сволочь разлила эту гадость на асфальте? Теперь приходится лежать и лечиться. И все пущено на самотек. Отвратительно просто. Но ничего не потеряно. Она поговорит и с Сеней, и с Илоной. Объяснит мальчику, как ему побеседовать с Сонькой. А Илону просто уговорит не бросать мальчика. Хотя та и сама понимает, где она еще может найти такое сокровище, как ее Сенечка. Второго такого на земле нет. Это точно. С детьми она разберется. А пока? Пока надо объяснить Соньке, что ее место на помойке. Со шпротами. Рамира. Маркус Отт не терял времени даром. Он как раз наведался к дяде Юрию. Выбран объект был не просто так. Дядя Юрий был глуп, как пробка, но мнил себя пупом земли, не иначе. Ему надо было просто льстить и поддакивать, а все остальное, что надо для целей Маркуса, Юрий Отт додумает сам. «Дядюшка, как ваши дела? Как супруга? Как ваша очаровательная дочурка?» «Благодарствую. У меня все хорошо». Вот кто бы сомневался. Алитта Ревея. К сожалению, она приболела. Все жалуется и жалуется на свои идиотские мигрени. Нахмурился дядя. Маркус сочувственно вздохнул. Даже напрягаться не потребовалось. «Представляю, как это тяжело». «Еще бы. Постоянно выносить такого напыщенного идиота. Да Ревее за вредность надо было не молоко, а целую ферму давать. И посреди той фермы закопать дядюшку, который изначально от и не был. Так, пришей-прихлебай». Внешность у Ревеи подкачала. Больше всего тетушка напоминала кобылу на скачках. Тут и стать, и морда. Грива, правда, подкачала. Три волосинки. Но есть же лошади почти без гривы. Определенно. «Да. Слуги просто распоясываются без хозяйской руки», — надулся дядюшка, минут на 10 заводя речь о своей нелегкой доле. «Вы только подумайте. Он любит прожаренный хлеб, а ему подают светло-золотистый. Он уважает яйца в мешочек, а у поварихи ничего не получается. Другое дело, когда Ревея лично стоит над кастрюлькой с секундомером. И вообще. А как поживает ваша милейшая дочь, Кладия?» Юрий почти трагически вздохнул. «Ты не представляешь, как тяжело сейчас найти достойного жениха для девочки. Ты не подходишь. Ты сам из рода От. Увы». Маркус кивнул с подобающим трагизмом и скромно умолчал о том, что Кладия – сомнительный клад, надо сказать. Даже самые лучшие маги, увы, не смогли избавить Ревею от мигреней, а Кладию от инуреза. Хотя Маркус бы взялся прибить дядюшку, прикопать, и мигом у женщин все проблемы пройдут. С таким жить – это никакого здоровья не хватит. «Я верю. Найдется тот, кто оценит Кладию по достоинству», – с должным пафосом произнес Маркус. «Я тоже надеюсь», – вздохнул Юрий. «Есть один мужчина, но обстоятельства, увы, неблагоприятствуют. Я могу чем-то помочь?» «Да чем тут поможешь, если у него ни кола, ни двора? Бесприданник и только». Маркус хмыкнул. Дядюшка благополучно забыл, что у него самого в кармане была вошь на Аркане, а из имущества только старый матушкин дом. И из дома того, не выдержав доброго и ласкового характера хозяйки, а также замечательных условий жизни, сбежали даже крысы и тараканы. «Дядя, я уверен, вы найдете для Кладии подходящего мужа. Уж лет 5 еще». Маркус подумал, что именно поэтому Кладия в 30 полных лет сидит в девках. При взгляде на ее родителей инстинкт самосохранения включался примерно у половины мужчин. Вторая половина его включала после первого же разговора и срочно уезжала хоть куда, но подальше. Жить хотелось. «Дядя, я в вас верю. А если вы станете главой рода, то безусловно, и жених для Клади найдется куда как быстрее. Я? Главой рода? Ну, я сейчас живу в поместье Евгения. Вы знаете, он меня пригласил в гости. Дядя Юрий сдвинул брови. Он знал и пытался подсунуть Евгению свою дочурку. Или хотя бы пусть она пока поживет у тебя в гостях. Познакомь девочку хоть с кем-то. Евгений мгновенно отпихался от предложенной чести. «Дядя, я бы согласен. Но проживание у меня бросит тень на репутацию Клади. Вам ли не знать, как опасны длинные языки? А познакомить? Пожалуйста. Могу устроить Кладию на работу. Нет? Хорошо. Тогда как женюсь, моя супруга обязательно займется ее устройством. И не поспоришь ведь. Жена главы рода может этим заниматься. Должна даже». «Знаю». «Вот». Евгения нет дома. Алтарный зал закрылся. «Как?» «Вот, не знаю. Но вдруг. Если что-то случилось с Евгением, его, наверное, искать надо». Юрий от задумался. По лицу его медленно расползалась хитрая ухмылка. «Ты пока ни с кем не говорил?» «Говорил», — сознался Маркус, имея в виду Литу Яну. «Это хуже. Надо было тебе сразу ко мне бежать. Я бы и помог, и посоветовал». «Дядя, я так растерялся». «Понимаю». Юрий покровительственно похлопал Маркуса по плечу. «Понимаю, мой мальчик. Не думай теперь ни о чем. Я обо всем позабочусь». «Ох, дядя». Маркус поддакивал и соболезновал, переживал и вздыхал. И только выйдя из дома дядюшки и оказавшись от него на приличном отдалении, позволил себе не просто засмеяться, заржать, как застоявшийся конь. На что-то подобное он и рассчитывал. Юрий достаточно глуп, чтобы взять на себя всю ответственность. А Маркус что? Он сейчас и других родных объедет, обо всем расскажет. Главное – правильно расставить акценты. Дядя наследником рода стать не сможет. Никогда. Он принят в род. Что он сейчас должен сделать? Начать пилить тетушку, потому что та не родила ему сына. Это главное. А потом будет искать человека, который сможет стать главой рода и шедеврально взбаламутит всех от. Да так, что перессорятся все на 3 года вперед. Какие там алтари подмоги. Не перебили бы друг друга. Это дядюшка умеет. Кинь его в болото с крокодилами, и те перекусают друг друга. А пока Юрий будет нагнетать обстановку, Маркус половит свою рыбку в мутной воде. Вкусную жирную рыбку. Больше шума, лучше охота. А потом? Если кто и станет новым главой рода, так это ребенок Евгения. За это процентов 80 вероятности. Ну а Марине он пока помолчит. И о своих планах тоже помолчит. И Маркус довольно потер руки. Маркус планировал свое, Марина свое. А вот жизнь, как водится, взяла и передернула карты с помощью Литты Яны, бросив на стол пиковую даму. Литту Беатричи и Керст. Ту самую очаровательницу, на которую отвлекся Евгений, и из-за которой он решил оборвать свои отношения с Мариной. Он-то не знал, но Литту Беатричи ему подсунула именно Яна Рейнард. Да-да, Яна отлично знала, чья Марина внучка, и не хотела, чтобы с ней связывался Евгений. Но и портить жизнь девушке. К чему? Она же не виновата, что у нее такая бабушка. Объяснения не помогали, разговоры ни к чему не приводили, да и был ли в них смысл? Когда это и кого переубеждали слова? А вот результаты действий, безусловно. Но тогда уже становится поздно. Даже пойди, Яна, на крайний шаг и расскажи всем о происхождении Марины. И что? Евгения это не отпугнет, если он намерен поразвлечься. И Марину это не остановит. Она-то свято уверена, что Евгений ее полюбит и женится. Выход был только один. Найти для Отто другую игрушку. Но это еще и не так просто. Чтобы Литта, в идеале или чья-то жена или вдова, чтобы красивая, чтобы не против новых отношений, жадная и решительно неподходящая для брака. Еще и чтобы Евгению понравилось. Это все не так просто. Но Беатриче была как раз во вкусе Евгения. Высокая пышная брюнетка с хорошими талантами именно в постельной области. На какое-то время она его отвлечет, а там... Литтаяна просто опоздала. Пока она нашла подходящую девушку, пока смогла подвести ее к Евгению, они уже начали встречаться с Мариной. Опять же, Беатриче выполняла распоряжение поводить кавалера за нос, чтобы побегал за ней, чтобы не разменивался на других баб. Да она и сама бы так сделала. Поломаться надо обязательно. Главное, не передержать клиента. Угадать нужный срок, за которым он уже махнет рукой на несговорчивую Литту, да и найдет другую. Так хороший повар маринует мясо. Четко отмеренное время. Ни больше, ни меньше. Беатриче отлично справилась. Евгений разорвал отношения с Мариной и переключился на нее. И все у них было. И все было хорошо. А потом, после бурной ночи, Евгений исчез. Причем как-то странно. Беатриче осталась в его доме, и никаких приказов не поступало, а Евгения не было. Что делать с гостьей? Дворецкий решил просто. Если она гостья, то и пусть живет, пока ей не надоест. В рамках гостьи дома она получает проживание, питание, обслуживание до той поры, пока Евгений от не отдаст другого приказа. Беатриче только порадовалась. С Литтаяной, правда, она не встретилась, когда та приезжала. Беатриче как раз ездила домой собрать вещи. Вот и не узнала о визите. И продолжала жить в доме Евгения. А вот Марина, напротив, жила в поместье Литтаяны, где ей был предоставлен гостевой домик. К ней Литтаяна и нагрянула. Литте нужна была информация, и Литта собиралась ее вытрясти из Марины. Вот взять за шкирку и трясти до упора. «Ну, здравствуй, Марина!» Молодая женщина поглядела на Литтаяну с неприязнью. «Вот, если бы она Евгения уговорила, тот на Марине обязательно бы женился. Он Литтаяну уважает, ценит, к ее словам прислушивается. Сам говорил не раз. А Литтаяна ему совершенно не то сказала. Вот и получилось так нескладно. Если бы Литтаяна хотела, Евгений бы точно Марине предложение сделал. «Здравствуйте, Литта. Вам что-то нужно?» «Конечно», — кивнула Литтаяна. «Что случилось с Евгением?» «С ним что-то случилось?» «Ох, не тот у Марины был уровень, чтобы врать Литтаяне». «Ты с ним что-то сделала?» «Магией могу поклясться. Не делала. Я с ним ничего не делала». Играть в такие игры надо было с человеком, который не хочет тебя поймать. Литтаяна впилась глазами в лицо Марины. «Но ты что-то об этом знаешь, верно?» Про бабушку говорить было нельзя, а потому Марина выбрала самую успешную стратегию и разревелась в 43 ручья. Благо сейчас и стараться ради этого сильно не приходилось. «Сволочь ваш Евгений! Гад! Ненавижу! Да чтоб его! Чтоб ему!» Истерика пошла по нарастающей и выросла бы в полноценный припадок. Но Литтаяна хладнокровно выплеснула Марине в лицо кружку воды. «Ап! Бульк!» «Не ори! А внятно и четко объясни, что не так сделал Евгений!» Марина зло хлюпнула носом. Поорать хотелось, но Литтаяна могла и пощечин надавать. Выглядела она очень решительно. «Я беременна». «От кого?» Литтаяна о родовых артефактах и алтарной магии знала очень многое, и вопрос был искренним. «От Евгения». Литтаяна насмешливо фыркнула. «Позволь тебе не поверить. Евгений, я так полагаю, тоже спросил, кто автор ребенка. «Он!» «Не вижу у тебя на руке перстня с изумрудом». «Я... ты...» Марина зло поглядела на Литтаяну. Вот сейчас ей старуха сильно напоминала кошку у мышиной норки. Никогда, никогда Литтаяна ей не нравилась. Вроде и оказывала она Марине покровительство, и представляла ее всем, и в гости приглашала. А все равно чувствуется, что Марина ей не ровня. Мысль о том, что это печальный факт, Марина от себя гнала. «Как это? Она хуже аристократов. Да она такая же. Она достойна. Она образование получила в лучшем пансионе. Она тоже Литта. Алтарь? Права и обязанности? Обязательства перед родом? Нет. Вот об этом Марина не хотела даже и задумываться. Это ей все должны, и никак иначе. Это его ребенок. Так проходи через алтарь, клянись на нем, что ты носишь наследника рода От, и его отец Евгений Н. От. Не можешь? А почему? Ну, потому что отец не он. Скорее всего, он. А второй предполагаемый отец кто? Марина зло зашипела. Но этот вопрос они с бабушкой все равно предполагали. А потому придется раскрываться сейчас. Маркус От. И перстня с берилом тоже не вижу. Марина опустила глаза долу. Я понимала, что у Евгения ко мне интерес долго не продлится. И подстраховалась. Разумно. А что ты хотела получить с Евгения? Он... Я просто устоять не смогла. Он такой... И снова Литтаяна согласилась, что устоять перед красавцем вроде Евгения сложно. Действительно ведь хорош. И ухаживать умеет. И богат, и холост. Будь ей на 50 лет поменьше, она бы и сама задумалась. Ладно. Но получается, что отец ребенка Маркус От? Не знаю. Я выпила зелье плодородия, и потом у меня было чаще с Евгением. Если быть точной, Марина тогда дней 5 с Маркусом не виделась, чтобы уж точно сработало на кого надо. Так что о ребенке она знала почти точно. Почти. Литтаяна схватилась за голову. «Что ты сделала?» «Ну, откуда зелье?» «А то вы не знаете», — огрызнулась Марина. Литтаяна сильнее сжала пальцы. Наверное, сейчас голова разлетится на кусочки. «Сама взяла?» Марина вздохнула. «Сама». Ведьминской крови как раз хватило, чтобы настроить зелье. А как это делается, она знала. Невеликий секрет. Это и в учебниках есть. Для медиков, понятно. Но кто их читать запретит? «Скорее всего, Евгений». «Но, может быть, и Маркус. Ты хоть понимаешь, что натворила?» «Ничего такого. Зелье применяется. И что?» «То. Ты не аристократка!» Литтаяна прикидывала расклад. Евгений и Маркус. Два возможных отца малыша. Теоретически, и тот, и другой из рода От. Если бы хоть разные роды были, там можно как-то посмотреть по спектру, когда ребенок начнет развиваться. А когда оба возможных отца От, это заранее бесполезно. Схожая картина получается. Выход только один. Ждать до рождения ребенка, а потом уже алтарь определит, чей он, Маркуса или Евгения. Нет-нет, можно бы сейчас выдать дурищу за Маркуса. Но тогда он должен будет брать ее с ребенком и признавать малыша как своего. Соответственно, ребенок, чей бы по крови он ни был, станет потомком Маркуса От. А что с Евгением? Если что-то не то, род останется без наследника. Не весь род, одна из его ветвей. Но ведь и так плохо. И Яна любила Евгения. Если это его ребенок, он должен быть именно ребенком Евгения. «Я Литта!» «Это просто слова!» «А кровь у тебя ведьминская, и конфликт магии неминуем, и беременность будет тяжело проходить, и выкидыш!» «Нет, под зельем плодородия выкидыша у тебя не будет, Только вот что с тобой дальше будет, я даже угадать не решусь. Если бы это был ребенок Маркуса, вы бы тоже так сказали? Или с ним можно, с Евгением нельзя? Литаяна и не подумала смущаться. Маркус от при всем моем уважении очень слаб. Третья ветвь рода. Сил там кошка наплакала. Они и с простонародьем роднились, и магии у них почти нет. А Евгений от глава рода. У него тоже магии нет. Алтарь — концентрированная магия. И Евгений не так прост, как ты думаешь. Да? Я еще тебе секреты рода не рассказывала, фыркнула Литаяна. Вы меня никогда не любили и не уважали. Литаяна прищурилась. А за что тебя уважать? За благородство поступков? Как ты вообще могла? Спать с Евгением и изменять ему? Марина надулась. Он меня не любил. По-настоящему. Яна фыркнула, насмешливо и едко. Я тебе об этом сразу сказала. Марина надулась еще сильнее. И вы просто нам счастья не хотели. Какое может быть счастье, если тебе от Евгения нужны были только деньги, а ему от тебя только новые впечатления? Литаяна была безжалостна. Не удумай что-то сделать с ребенком. Сгною. И будь готова. Его Величество разберется с этим вопросом. И прикажет Евгению на мне жениться? Или Маркусу? Литаяна едва пальцем у виска не повертела, но потом опомнилась и решила сразу беременную идиотку не расстраивать. «Я решение короля предсказать не могу, но постараюсь, чтобы твоя судьба была устроена. Так что жди известий. Все же я за тебя немного отвечаю». Марина закивала. «Маркус, это замечательно. И он ее любит. И женится, если это его ребенок. Но, может, с королевской помощью еще не поздно поохотиться на журавля». Россия. На следующий день после приключений со шпротами любой, кто пришел бы в квартиру к Софье Алексеевне Ковалевой, после развода Соня вернула себе девичью фамилию, подумал бы, что бредит, и вызвал психиатра. Старый Сонин ноутбук стоял на столе и был включен, развернута заставка интернета, а за компьютером сидел серьезный енот. Конечно, мышкой он пользоваться не мог, размеры лап не позволяли, а вот тачпадом — вполне. И даже запросы набирал почти грамотно. Интернет стерпит, он и не такое видел. Читал, медленно и серьезно, вдумываясь в прочитанное, благо в чем-то два мира были достаточно близки. Есть люди, есть законы, есть государство, есть налоги, а значит и махинации с ними будут. Мрачнел, понимая, что у негодяев возможностей хватает, а вот у Сони-то их и маловато. Сами вот пишут. Закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло. Конечно, Соня официально оформлена, и зарплату ей платят хорошую. Но напакостить ей эти гады могут, и налоговую натравить, и уволить ее заставят, и органы опеки натравят. Запросто. На Рамире делалось не совсем так, но... Евгений трезво оценивал ситуацию. Если у одного из противников есть деньги, связи и желание напакостить, а у второго только енот, что-то это грустно выглядит. Разве что Соне брать малышку и уезжать на эту самую Камчатку, где бы это ни было. Плохо. Очень плохо. А вот что может сделать скромный енот? На Рамире все было бы просто и ясно сразу. Подать прошение королю. Там бы любого простолюдина, который не понравился Евгению, закопали по уши. Еще и сверху лопатой прибили. А вот здесь как быть? Напечатать все возможные заявления? Взять в зубы пачку бумаг и отнести в полицию? И что толку? Кто там будет прислушиваться к еноту? Там и Соню-то не послушают. Даром, что она человек. И сказать что-то может. А уж его и вовсе на шкурку пустят. Вон сколько разного написано, хотя на Рамире тоже встречается. пойти домой к этому Сине и погрызть у него все провода, так починят. И грызть замучаешься. И где еще он живет? В туфли ему нагадить. Мелко это и глупо. Врага таким не свалить. Только обозлишь еще больше. Мамашку-то Евгений из строя вывел. Но это другое. То, что она не сможет ходить, неравноценно не сможет нагадить. Сотовые телефоны такую возможность обеспечивают. Евгений сильно задумался. Вывод был только один. Если у Сени начнутся большие неприятности, ему будет не до Сони, отмахаться бы. Вопрос в другом. Как ему эти неприятности устроить? Безусловно, енот может разобрать по винтикам даже космический корабль. Но этого самого Сеню сначала надо туда запихать. И убить врага Евгений тоже не постеснялся бы. Но как? Горло перегрызть? Как-то это нецивилизованно. Вот если бы клинок по всем правилам, дело другое. Но что толку мечтать о несбыточном? А чем, собственно, занимается этот самый Сонин муж? Ищем, читаем. Евгений кое-как вбил в компьютер фамилию Сониного мужа. Поискал и порадовался. Ага, имеем мы складские помещения за городом. Большие, хорошие. Отец семейства в свое время здраво решил не лезть в активный бизнес, в котором его сожрут в три укуса, и обзавелся складами, с которых получал хорошие деньги за аренду. Два склада на окраине города, еще четыре в районе. Ну, до тех, что в районе, Евгений точно не доберется. А вот те, что в городе... Интересно, если у Сени начнутся проблемы, и будет их много и разных, он от бывшей жены отцепится? Надо попробовать. Однозначно надо попробовать. Даже обычный неразумный енот может устроить кучу проблем. Так что же говорить о еноте разумном и желающем принести их конкретному человеку? Это ж не животное, это идеальный диверсант. Осталось выяснить самые мелочи. Как добраться до складов за весьма ограниченное время? И что может сделать со здоровущим складом один умный и решительный енот? Нет-нет, сделать-то он может многое, но надо быстро, чтобы Соня не волновалась. Итак, великий интернет, помоги пушистому енотику решить эту задачу. Получалось, что достаточно многое. Если так подумать, любое здание хорошо защищено от людей, но в каждом здании есть крысы и мыши, есть щели и лазы, есть места, в которые прекрасно пролезет животное, тем более он. Но дальше-то как? Без подручных средств сложно. Что такое ток, Евгений уже понял. Сам хотел лапу в розетку сунуть, Марта не дала. Даже мультфильм ему включила, показывающий, что нельзя делать в квартире. Есть такие. Так что Евгений знал и про газ, и про воду, и про электричество, хотя и не понимал, как оно устроено. А вот есть ли все это на складе? И что именно там можно сделать? Интернет послушно предоставил ему кучу роликов, которые Евгений внимательно смотрел. Смотрел, анализировал, приходил к выводу, что можно сделать много чего хорошего, но для этого надо ехать и смотреть на месте. Разведка, а потом действие, иначе не получится. Вывод. Евгений съездит, не поленится. Надо только придумать, как это лучше сделать. Сколько всего хорошего здесь люди изобрели. И все показано, даже как спички зажигать, на все свои ролики сняты. Евгению с непривычки пришлось сложновато. Но за несколько дней хороший план он разработал. Осталось дождаться подходящего момента. Рамира. Фелиция Веран посмотрела на мужа, который расслаблялся после сытного ужина. Картина счастливой жизни. Здоровущее кресло, чашка с горячим ягодным взваром, несколько пирожных на тарелочке. Вино Леонид Веран не любил и вообще был редким сладкоежкой. Фелиция тоже сладкое уважала, поэтому чуточку пополнела. Но мужу ее фигура нравилась, так что переживать. И детей у них уже трое. Это тоже повлияло немножечко. Но сейчас малышня спит. В доме тихо, и можно опуститься рядом с мужем в кресло, благо оно на двоих рассчитано, и прижаться к любимому человеку, и немножко помолчать. Вот так, вдвоем, поуютничать, глядя в окно, и подумать, что там темно и холодно, а здесь тепло, тихо и радостно, потому что в доме живет любовь. Живет уже 15 лет, даже чуть побольше, и согревает всех обитателей. А ведь ее могло и не быть. Могло, если бы не Евгений. Фелиция хорошо помнила угрюмого и вечно всем недовольного мальчишку, суховатого и скупого на эмоции. Помнила. Только вот Евгений оказался вовсе не таким. Фелиция была одной из тех, кого в качестве возможной партии для внука одобрял дед Евгения. Мальчик должен был с раннего детства общаться с девочками, присматриваться, искать себе пару. Так, потихоньку, ненавязчиво. А как это делается в аристократических семьях? Вот именно так. Нет-нет, можно и развлечения устроить для идиотов, то есть ждать, пока дети вырастут, и помолвить абы с кем, и получить вполне закономерные и логичные бунты возмущения. Можно. Только обычно в аристократических семьях делают не так, а ездят друг к другу в гости на несколько дней, устраивают детские праздники, знакомят детей и ни на кого не давят. Не хочешь дружить с Мишей? Дружи с Сашей. Не нравится тебе Таня? Будет тебе Лида. Вот так потихоньку и складывается круг общения, завязываются отношения, закладываются фундаменты союзов. Понятно, выгода тоже роль играет, но это все потихоньку, полегоньку корректируется. А самодурство всякое бывает в жизни, никто и не спорит. Но зачем ломать и гнуть, если можно аккуратно и незаметно подправлять и направлять? Дети этого и не замечают, а потом с такой гордостью говорят родителям, что они решили. Родители соглашаются и кивают, и радуются за детей. Конечно, они решили, и пусть они будут счастливы. С достойным человеком из хорошей семьи, желательно богатым и без вредных привычек. Так Евгений и оказался в одной компании с Фелицией, и не дружили они вовсе. Просто в один момент Евгения решили поколотить за его угрюмость. Ну и просто так. А чего он тут? У детей случается. А Фелиция неожиданно даже сама для себя кинулась на его защиту. Пользы от нее было не слишком много, но кусалась она хорошо. Один из обидчиков сразу драться передумал, а с двумя другими и Евгений справился. Так дружба между ними и началась. Только вот дружба, не любовь. Евгений не нравился Фелиции, именно как мужчина. Вот бывает такое. Он красивый, умный, он способный, но... Он же тебе как брат. Какие любови моркови? Инцест настоящий. Фелиция. Она нравилась Евгению, но именно что нравилась. Как подруга, не как женщина. Евгений дураком не был. И понял, пожениться они могут, только счастья в таком браке не получится. Никогда. Она будет в своей медицине по уши, он в своих делах, а встречаться только в постели? И так живут. Но... В юности на это решиться было трудно. А потом Фелиция встретила Леонида и влюбилась по уши. Она хирург, он тоже доктор, только детский. Общих тем для разговора не перебрать. Работают в одной больнице. Разница в возрасте около 6 лет. Оба талантливые, оба с характерами. Вспыхнуло между ними мгновенно. Только вот Фелиция – Рейнард, а Леонид – Веран. А семья там в разы беднее, чем от. Родители и начали губы кривить да возмущаться. Мол, можно бы и на Евгения нацелиться. А ты, дочка? Вопрос решил сам Евгений, который нагло побеседовал с женихом. Убедился, что Фели сделала достойный выбор. Потом помог ему удрать с Фелиции. А после заключения полного родового брака уже и родители не возражали. Сейчас у Фелиции уже 3 детей. и она еще о ребенке подумает и знает, что может забеременеть. Идеальное у них совпадение с Леонидом, а такое редко бывает. И все дети, как на подбор одаренные, все сильные, и дедушки-бабушки в них души не чают. Так что Евгению Фелиция была кое-чем обязана. Осталось только поговорить осторожно с Леонидом. «Лёнечка!» Рассказ супруги Леонид внимательно выслушал и подвел короткий итог. «Фили, можешь на меня рассчитывать. Любая помощь, какая понадобится». Фелиция в этом и не сомневалась и с удовольствием поцеловала мужа в уголок губ. «Ты у меня лучший из мужчин. Я сегодня уже об этом говорила?» «Я послушаю в любой момент». Леонид поднялся из кресла и потянул жену за собой. Можно бы и на руки ее поднять, но это нерационально. Так они быстрее доберутся до спальни. И тише, что немаловажно, с тремя-то детьми в доме. Фелиция хихикнула и отправилась рассказывать мужу, какой он замечательный. «А что? Ни запретов, ни возмущений. Скажешь, что надо сделать, пойду и сделаю». Очень она удачно замуж вышла. Россия. «Соня, чем ты так насолила Кучеровым?» Наталья Алексеевна Лебедева, хозяйка салона красоты, в котором и работала Соня, в салоне появлялась регулярно, раз в три дня. Спрашивала, что нужно по расходникам, проверяла журналы, забирала выручку. Чаще ездить ей было не обязательно. Камеры стояли. Камеры работали и выводили все на ее компьютер. В любой момент она могла просмотреть все записи. Ну и чего еще надо? Контроль есть, а постоянно над душой у мастеров торчат дело глупое. Соня вздохнула. Это долгая история. А все же? Семён Кучеров – мой бывший муж. Сейчас он решил жениться второй раз и хочет, чтобы я отказалась от алиментов, ну и от отцовства. Там как-то это можно, чтобы Марта была без отца, а он свободен. Любовь Николаевна, бывшая свекровь, ко мне приезжала, предлагала все это оформить, даже отступные обещала. Я отказалась. Вот падла. Инна об этом еще не знала. Соне даже рассказывать было противно. Как это называется? Испанский стыд или эмпатическое смущение, когда гадость делает другой человек, а тошно от этого тебе? Наталья Алексеевна задумчиво кивнула. «Твоя бывшая свекровь мне сегодня звонила. Минут 40 отняла от рабочего времени. Не представляю, как ты с ней рядом жила. Я после одного разговора себя чувствовала, как дерьма наевшись». Соня только глаза опустила. Как жила? Это же мама ее Сенечки. Сеня ее любит. Значит, и Соня полюбит. Правда же? Дискуссии тут неуместны. Даже если эта мама смотрит на тебя именно как на кучку дерьма на столе. Любовь Николаевна бывает на редкость гадкой. А уж что она наговорить может, даже думать тошно и противно. Врать Соне уже не хотелось. Пока она была частью семьи Кучеровых, она молчала и язык прикусывала. Сейчас она сама по себе, они сами по себе. И скрывать тут нечего. Сеня – тряпка и подкаблучник. Его мамаша – гадюка ядовитая. А кто не верит, пусть сам с ними поживет. Соня его честно предупреждала. «А ты мастерица художественных преуменьшений», – развеселилась Наталья Алексеевна. «Твоя свекровь – редкостная тварь. Если ее в аквариум с пираньями засунуть, так бедные рыбки отравятся». Соня об этом отлично знала. «Но ваши пираньи, вы их и спасайте». «Наверняка она просила, чтобы вы меня уволили». Наталья Алексеевна стала серьезной. «Угадала. Лучше всего по статье, с волчьим билетом, так чтобы тебя никто и никуда не взял. В противном случае обещала мне организовать кучу неприятностей». Соня вздохнула. «А что тут скажешь? Что хозяйка захочет, то и сделает. Ей какой интерес ввязываться в драку из-за Сони? Она ей кто? Да никто. А в этой жизни каждый сам за себя. Так-то. Вы меня уволите по статье или можно самой уйти? Владелица салона подняла ухоженные брови. С чего бы? Ты хорошо работаешь. Расходы и выручка все соответствуют. Клиентов ты новых привела. Салон приносит прибыль. С Инной вы хорошо ладите. И я должна тебя уволить? Ну... Соня догадывалась, что могла пообещать Любовь Николаевна. Но Наталья Алексеевна была невозмутима, как Будда. Я очень мило поговорила с твоей свекровью. И сказала, что если она желает себе неприятностей, я готова с ней помириться силами. Соня и Инна одинаково разинули рты. Такого они точно не ожидали. На каждую ее кляузу я готова ответить своей. На каждый шаг в мою сторону, тремя шагами к ней. И попросила сына позвонить Семену Кучерову. А кто у нас сын? Волшебник? Мой мальчик работает пожарным инспектором, нежно улыбнулась Наталья Алексеевна. Соня с Инной еще раз переглянулись. «А, ну тогда понятно. Связываться с пожарными? Конечно, можно. Но уж больно много ты потом себе проблем нагребешь. Не надо бы кидаться камнями, если живешь в стеклянном доме. Ой, не надо. У Сени там и склады, и еще кое-что. Найти у него нарушение пожарных норм? Ха! Да в его бизнесе не выжить, если все по правилам делать». Соня точно знала, что муж платил, и хорошие деньги, чтобы его не трогали. А сейчас ведь будут не просто трогать, будут активно копать. Наталья Алексеевна свела брови к переносице, наплевав на все мимические морщинки. «Я не для того день и ночь работала, чтобы мне каждая жаба угрожать пыталась. Да и знаю я Кучерову, хоть и шапошна. Такая, если один раз тебя согнет, потом никогда с шеи не слезет». Соня только тяжело вздохнула. Она об этом знала не понаслышке. «Работай спокойно. Будь вежлива с клиентами. И не нарушай никаких правил. Поняла? А я тебя увольнять не собираюсь». «Спасибо, Наталья Алексеевна. Не стоит благодарности». Наталья Алексеевна скромно промолчала о своей жизни. «Нет». Не просто так она взялась защищать Соню. Вовремя колыхнулось в ней прошлое. И развод свой она хорошо помнила. И колотушки от мужа-алкаша и гуляки. И свекровь свою, которая в те времена еще просто девчонку Наташку гнобила, как могла. И ходила всем, говорила, какая она Наталья плохая. Да как она ее мальчика не любит, не понимает, не уважает. До бутылки довела. Тогда Наталья Алексеевна так натерпелась, что сейчас просто не смогла принять выгодное решение, рука не поднялась. И то сказать, Соня девчонка честная и порядочная, сама малышку поднимает. Что, Наталья Алексеевна, не знает, что ли? Просто не знала, что это те самые Кучеровы. Но и на них управа найтись может. Это Соне они кажутся богатыми и важными. А вот Наталье Алексеевне с ее точки зрения не очень. Сене Кучерову хочется жить хорошо, и его матери тоже. Вот Кучеров-старший, когда жив был, дела вел спокойно и адекватно. Не шиковал, на джипах не ездил, жену бриллиантами обвешивал, но умеренно. А сейчас они с цепи сорвались, а на роскошную жизнь кредиты нужны. А кредиты тем и плохи, что их отдавать приходится. Рано или поздно рухнет благополучие Кучеровых. Если Наталья Алексеевна решит помочь, это раньше случится. Если не полезет, то позже. Что ж, первая она не полезет, но и прогибать себя не даст. Ей деньги нужны не для того, чтобы бриллианты покупать. Для нее деньги – это независимость от обстоятельств и людей. И сейчас она этим пользуется. Рамира. Юрий отрухнул в кресло и вытянул ноги. Ривея тут же подсунула ему тапочки и подвинула чашку с горячим шоколадом. Юрий отхлебнул глоток и досадливо поморщился. «Кофе свари. Я весь день ездил. Я устал». «Да, дорогой, конечно». Ревея послушно забрала шоколад и унесла на кухню. И опять промолчала. Она-то его варила как раз к приходу мужа, чтобы свежий был, не разогретый. Выглядывала дражайшего супруга. За столько лет брака она ему и угождать привыкла, и вкусы его знала. Да много чего она о муже знала. И что Юрий ей изменяет, и с кем, и даже где именно. Знала и опять молчала. И терпела, и молилась, и надеялась на лучшее. Вот уже 35 лет надеялась. Со стороны – счастливая семья. Муж – глава семьи. Жена – его опора и помощница. Дочка растет. Не красавица? Ну, весьма себе не красавица. Зато умница. Ревея отлично знала, что внешность у нее. Ей мать говорила держаться за мужа, если кто на нее дуру позарится. Мол, с ее-то мордой дурака и не найдется. Век одна вековать будет. Пилила, шипела, но и добилась своего. К 20 годам Ревея себя женщиной даже не чувствовала. Именно что лошадь бесполая. Где уж девушке было подумать о чем-то другом? Засомневаться. Ей же это в голову с детства вкладывали. Вот мать у нее красотка, а Ревея вся в отца. Страшная, как кобыла. Тощая, масластая. Помочь дочери подчеркнуть свои сильные стороны и скрыть недостатки? Мамаша даже и не пыталась. То ли ума не хватило, то ли души. Лично наблюдала такую семью. Так что встреча с Юрием была практически предрешена. Мелкий домашний тиранчик и дурак нюхом почуял жертву. Надо отдать должное этой категории существ. Чувствительность у них развита отлично. От некоторых женщин их ураганом относит, а к другим они липнут. Знают, кого можно прогнуть под себя и переломать. А тут и ломать-то не требовалось практически. С одной стороны, Юрий внушал жене, какую он оказал ей честь своим предложением. С другой, ее мамаша пилила. Долго усердствовать и не пришлось. Женился Юрий в род-от. Это удачно получилось. А вот все остальное... Михаил От на супруга Ревеи смотрел с откровенной брезгливостью. Брак он разрешил, думая, что для Ревеи даже такое окажется лучше, чем ее мамаша. Но вот приближать к себе Юрия, давать ему какую-то должность, что-то поручать... Все дела Михаила потом и Евгений демонстративно вел только с Ревеей, отказываясь играть по правилам Юрия. Мужчина злился, бесился, раздражался и срывал злость на супруге, додавливая ее самооценку с плинтуса до уровня пола-подпола. Ревея слушала и верила. Слушала и старалась угодить своему все более требовательному мужу. Слушала и воспитывала дочь, необратимо уродуя психику девушки. Кладия росла копией матери, только чуть более симпатичной. Все же что-то ей и от отца перепало. Хоть волосы не такие жидкие были и более приятного цвета, а характер у нее был полностью мамин. И нашла бы она себе такого же, как Юрий, уже давно. Просто один домашний тиран не потерпел бы второго и давил конкуренцию на корню. Ревея послушно сварила мужу кофе, и Кладия засуетилась на кухне, подогревая ужин. Вот сейчас мать помассирует мужу плечи, отец расслабится и разрешит подавать на стол, а сам пойдет переодеваться в домашнее. Ревея будет ему помогать. А Кладия как раз успеет все накрыть. А потом отец им расскажет о своем дне. Ну и они потом тоже расскажут. Этот ритуал Юрий ввел с первых дней. За ужином каждый рассказывает ему, что и как было сделано за день. Ну и получает справедливую критику от главы семьи. А что? Всем известно. Ничего эти бабы нормально сделать не могут. То, что Ревея была неплохим специалистом, работала на семейном заводе и на свою зарплату содержала и дом, и семью, Юрий во внимание не принимал. Вообще. Бабы же. Тьфу. Вот у него дело другое. У него дела. А тут делишки. Так что, выслушав рассказ Ревея, пришла на работу, работала, вернулась домой. И дочери то же самое. Только плюс еще посещение лавок в обеденное время. Юрий принялся рассказывать о себе любимом. «Я сегодня посетил 4 семьи, поговорил с главами семейств». Ревея внимательно слушала. По словам мужа, выходило так, что все согласились с его доводами. Он ведь такие разумные вещи говорит. Если Евгений пропал, его искать, конечно, надо. Но без алтаря этого сделать нельзя. Остается только ждать. А пока ожидание длится, нельзя, чтобы родовое имущество оставалось без присмотра. Вот каждый должен взять на себя посильную ношу. А там, глядишь, алтарь нового главу себе выберет вместо бестолкового мальчишки. И найти Евгения можно будет. Это же правильно. Ревея слушала и молчала. А что тут скажешь? Ну не могла она сказать супругу, что он идиот. Не могла. Привыкла за столько-то лет быть послушной и покорной вещью для удобства. Претерпелась. И как тут сообщишь, что слова Юрия, под измену роду они пока не попадают. Но... Именно что пока. И только потому, что Юрий искренне верит в то, о чем говорит. Такое вот уникальное свойство идиота. Сам придумал, сам поверил. И получается, что перед родовым алтарем он практически чист. Он же действительно не со зла. А вот Ревея, которая понимает, что это грозит предательством, язык у нее не поворачивался. Зато Кладия рот открыла. Дочь Юрий любил, как умел, конечно, но все ж таки его ребенок, его собственность, так что позволялось дочери больше, чем жене. «Папа, а ты уверен, что не начнется грызня внутри рода? Если Евгения не найдут в ближайшее время, алтарь точно не откроется, и мы можем стать кем угодно, но не от». «Почему?» – даже удивился Юрий. «Евгений? Безответственный мальчишка. Не знаю, куда его понесло. Но уверен, что он сейчас где-нибудь развлекается, позабыв обо всем на свете. Какие уж ему дела рода?» «Ох, папа, если ты так думаешь...» Юрий только вздохнул. «Как же глупы эти бабы!» «Дочка, ни о чем не думай. Папа все уладит». Кладия кивнула. Ее это, собственно, ни в чем не убедило. «Уладит? Да, наверное. Только вот отец не из родовых. И ответственность у него другая. И спрос с него другой. А Кладия воспитывалась вместе со всеми детьми в поместье от. Михаил каждые выходные приглашал всех детей. И учителя для них приглашал. И о родовых обязательствах Кладия знала. То, что сейчас пытается сделать отец, это предательство. Он ничего не понимает, но ему все равно прилетит. А она понимает. Так что... Завтра она попробует что-то сделать. Не будет она говорить с матерью. Та просто тень отца. У нее уж и нет своего мнения. А вот Кладия страдать не согласна. Только вот что сделать-то? Ну, хоть прошение королю написать для начала. Судя по тому, что делает отец, разговаривать с кем-то из рода бессмысленно. Ее сейчас никто и слушать не будет. Такую волну разогнал Юрий. А дело делать надо. Да, она начнет с прошения на имя Его Величества. Россия. «Представляешь, Еня, какая сволочь!» Соня уже привычно беседовала с енотом. «А что? Отличный собеседник. Умный, воспитанный. Сидит рядом. За руку ее держит своими лапками, в глаза заглядывает, к груди прижимается теплой тушкой, и сразу легче становится. Словно тиски разжимаются, которые сжали сердце в своих ледяных лапах. И дышать можно. Решила для начала меня уволить. Неужели она не понимает, что ее решение бьет по Марте? Ладно, я ей никто, но Марта же ее внучка. Хорошо, что у нас деньги есть. Хоть какие-то. Я 150 тысяч отложила. Если что, мы пару месяцев продержимся. Или вообще поедем куда-нибудь отдохнуть. Хотя это нет. С енотами нас никуда не пустят. Ну и ладно. Дома отдохнем. А, Еня? «Кррррр», сочувственно отозвался енот. Евгений Н. От и не такое видел в своем мире. Просто не обращал внимания. А было. Было ведь. и в дурдом запирали надоевших жен, и детей у них отнимали, и травили, не в смысле яда, а просто жизнь портили всей стаей, то есть высшим светом. Кто-то от такого испивался и с собой мог покончить. Раньше Евгений просто об этом не думал, даже не замечал. А вот сейчас кольнуло, словно острым шилом. Когда ты с другой стороны находишься, понимать начинаешь. Вот сейчас Соне и больно, и страшно, и он помочь ничем не может. А что он сделает? Денег-то у него нет. Он енот. Ведьма, тварь, ты мне за это ответишь. Сеня совсем Марту не любит, а это его дочь. Знаешь, Еня, я рада, что ты у нас появился. До того, как ты нашелся, она про папу спрашивала, а сейчас? Сейчас практически о нем не говорит. Ты для нее важнее и интереснее папы. Если б ты знал, как это хорошо. Не надо Марте такого. Она себе сейчас намечтает, придумает что-нибудь про Синю, а потом разочаруется. Это плохо. Пусть лучше с самого начала знает правду. Вюр. Думаешь, может исправиться? Я бы на такое счастье не рассчитывала. Я ведь ему не слишком-то и нужна была. Денег у меня особо нет, связей нет. Заводов, газет, пароходов тоже. Я обычная Еня, а Сене нужна самая-самая. Знаешь, сколько я об этом слышала? И вот она, видимо, появилась. Фррр. Ты у меня тоже чудо. Ладно, давай спать. Мне завтра Марту в садик везти. Соня привычно заползла в спальник. Евгений растянулся рядом, примостив морду на округлостях и возвышенностях, и подумал, что Сеня дебил. Евгению сколько лет? Правильно, 36. И из них вот уже 20 лет за ним охотятся разные женщины. Литы и Тилы. Разных возрастов, окрасов и состоятельности, умелости и привлекательности. Картотеку составить можно. И он точно знает, что им нужно. Подарки, деньги, иногда просто постель. С последними, кстати, он старается сохранить самые лучшие отношения. Приятно, когда тебя соблазняют не ради выгоды, а по взаимному желанию. А вот чтобы тебя просто любили, вот просто такого, какой ты есть, чтобы не за внешность выбирали, не считали каждый золотой в кошельке, не думали о титуле, не бросили в беде, не отвернулись в горе. Вот Соня так своего мужа и любила. И разорись этот загадочный Сеня, сломай себе все четыре ноги, начни побираться на паперти, она бы его не бросила. Тащила, плакала, работать втрое стала бы. Но никогда бы она его не бросила. А он ее бросил просто потому, что не увидел, не разглядел. Просто взял в руки бриллиант и выкинул в помойку. Идиот. Только вот Соню это сейчас совсем не утешает. Бедная девочка.